Как совершать отрицание посредством опровергаемых выводов, посредством опровергающих выводов, прасанги или самостоятельных предпосылок, сватантры? И здесь два раздела. Первое – определение прасанги и сватантры. И второй – какая из этих систем приводит к зарождению воззрения? Определение прасанги и сватантры. В толковании наставника Буддапалиты нет четких признаков применения логики прасанги в отличие от сватантры. Однако, комментируя корень срединности, никакая вещь нигде никогда не возникает ни из себя, ни из другого, ни из обоих вместе, ни без причин. Он отрицает четыре альтернативы возникновения, исходя из критики чужих систем. Наставник Бхавивека отверг такую логику, выставив возражение, не способное ни доказать его собственное мнение, ни опровергнуть чужое. Когда наставник Чандракирти подробно истолковал и обосновывал неприступность системы Буддапалиты, для критических аргументов он ответил этому оппоненту: «Мадхьямики должны пользоваться опровергающими выводами, как средством воспитания воззрения срединности. Самостоятельные предпосылки не годятся». Таким образом, отвергнув сватантру, он осветил прасангу. Итак, определение прасанги и сватантры состоит из двух частей: опровержение чужих точек зрения и представление нашей позиции. Опровержение чужих точек зрения. Здесь два раздела: изложение чужих точек зрения и Б. Их опровержение. Есть много разных определений прасанги и сватантры, и кто сумеет все их изложить? Поэтому опишу лишь некоторые. Джаянанда в толковании на комментарии «Вхождение в срединность» говорит: «Некоторые говорят, если считать опровергающий вывод логическим доводом, то обоснован он достоверным познанием или нет. В первом случае, если он достоверен для обоих спорящих, как можно говорить, что он опирается лишь на чужое мнение? Во втором случае, он не годен, чтобы проистекать из чужого мнения. И тогда разве скажешь, что он опирается на чужое мнение?» Ответим так. Нам неизвестно, чтобы обоснованное достоверным познанием было достоверным для обоих. То есть, когда один из спорящих выстраивает доказательства, собственный логический довод обоснован для него достоверным познанием. Но как он может знать, достоверен ли этот аргумент для оппонента? Ведь особенности чужого ума не являются объектом восприятия или умозаключения. И откуда известно ему самому, что его аргумент обоснован достоверным познанием? Поскольку он издавна охвачен заблуждением, то может и ошибаться. Итак, мнения спорящих о природе вещей основаны на том, что они согласились полагать достоверным. Поэтому мы говорим, что опровергая чужую систему, исходим из чужого же мнения. Ведь ни один из спорящих не знает, достоверен или недостоверен его довод для оппонента, поскольку мысли другого недоступны для обоих видов познания. И даже он сам не может знать, обоснован ли его довод достоверным познанием, хотя и убежден, что довод достоверен, но может и заблуждаться. Поэтому нет довода достоверного для обоих. Он считается достоверным лишь одним из спорящих. Следовательно, хотя аргумент и не обоснован достоверным познанием, отрицать чужую точку зрения, исходя из той же точки зрения, вполне правильно. Еще в том же сочинении говорится: также по логике сватантры выходит, что если достоверным познанием обоих оппонентов установлена связь довода и доказываемого тезиса, то доказательством является именно состоятельная предпосылка сватантра. Однако связь так не устанавливается. Связь может быть установлена лишь достоверным познанием, восприятием или умозаключением. Восприятием установить Связь нельзя, как показывает следующий пример. При восприятии или невосприятии дыма в кухне, если бы не было мысли относительно огня и дыма, раз есть это, есть и то, раз нет этого, нет и того, создавалось бы только присутствие огня. Сознавалось только бы отсутствие огня, при наличии дыма же во всей кухне об огне не догадывались бы. Не устанавливает связи и умозаключение, ибо его объект совершенно определен. Объект умозаключения не может быть любым. Почему? Потому что, например, осознание непостоянства и прочего возникает лишь в отношении такого объекта, с которым связано основание, подтверждающее тезис. Оно не возникает в отношении любого объекта и в любое время. Итак, связь устанавливается лишь на основе мирского мнения, а не достоверного познания. Почему же тогда нельзя опровергать чужую точку зрения логикой опровергающего вывода просанги? То есть Джаяананда говорит, что если бы связь огня с дымом и связь непостоянства с произведенным устанавливалась достоверным познанием, то сватантра была бы оправданной. Однако они не устанавливаются достоверным познанием. Если бы устанавливались, то при наличии дыма в любом объекте должно было устанавливаться наличие огня, а в любом предмете, который произведен, непостоянство. Но восприятие и умозаключение, показывающие эти связи, достоверно устанавливают их лишь в отношении кухни или сосуда, поэтому являются ограниченными. Значит, и такие связи должны устанавливаться, лишь исходя из соглашений. Таким образом, по мнению Джаяананды, если используются доводы, три аспекта которых обоснованы достоверным познанием, то это сватантра. А если используются лишь выводы, истекающие из предполагаемых трех аспектов, то это прасанга. Переводчики, ученики этого пандита говорят, матхьямики лишь отрицают чужие мнения, собственных тезисов не имеют. А поскольку субъект тезиса и прочие не могут быть признаны обоими оппонентами, то система самостоятельных предпосылок сватантра несостоятельна. Кроме того, целью логического исследования является лишь опровержение чужих мнений. Помимо этого, матхьямики не имеют собственных позиций, поэтому никогда не следует излагать самостоятельные логические доводы сватантру. Итак, остается лишь прасанга, но она двух видов. Утверждающая прасанга сводится к сватантре. Поэтому мы признаем лишь отрицающую прасангу. Это система опровергающих выводов, основания и логичность которых признаются оппонентами и доводятся до их признания. То есть она не обосновывается достоверным познанием. Опирающееся на нее опровержение чужих точек зрения и мнений осуществляется четырьмя средствами. Первое. Вывод, вскрывающий противоречие в основании. Например, оппоненту, утверждающему, что возникновение обладает смыслом и целью на основании признания возникновения из себя, указывается противоречивость его основания. Если возникает из себя, то возникает уже существующее, что лишает возникновения смысла и цели. Поэтому нельзя считать, что оно обладает смыслом и целью. И если вы согласны, то нельзя признавать возникновение из себя. Поняв это, оппонент будет вынужден снять свой тезис, что является единственным результатом такого вывода. Второе. Силлогизм, построенный на признанном оппонентом. Им опровергают оппонента, представив признанный оппонентом субъект тезиса, обоснование и прочее. Росток, который вы считаете возникающим из себя, не возникает из себя, поскольку наличествует в себе. И хотя в этом заключении сказано «не возникает из себя», это лишь отрицание возникновения из себя, предложенного оппонентом, а не утверждение. Поскольку сами мы отсутствие возникновения из себя не доказываем. Третье. Вывод, демонстрирующий тождество доказательства и подлежащего доказательству. Он делает представленный оппонентом для обоснования собственной точки зрения пример и основание доказываемого тезиса бездоказательными, как и прежде. Четвертое. Вывод, сводящий тезис оппонента к абсурду, по одинаковому основанию. Раз признаете то, следовательно, признаете и это. Сведение тезиса оппонента к абсурду по одинаковому основанию. Возражение. Но есть ли у вас желание опровергнуть точку зрения оппонента или нет? Если есть, то оно и является позицией. Следовательно, вы приводите самостоятельные предпосылки, доказывающие эту позицию. Если нет, то высказывание доводов, опровергающих чужой тезис, негодно. Ответ. Если при исследовании абсолютного мы полагали бы существование доказываемого, отсутствие самобытия или отсутствие возникновения, то обязательно представили бы свои тезисы и аргументы. Но поскольку мы этого не полагаем, то и ошибки не допускаем. Если бы одно наличие желания отрицало чужую точку зрения, означало бы наличие позиции, если бы одно наличие желания отрицать чужую точку зрения означало бы наличие позиции, то позиция содержалась бы в любом желании. То есть эти ученики Джаянанды не доказывают собственной точки зрения, а лишь отрицают чужие. Для них желание не представляет собой позиции, и отсутствие собственной точки зрения означает при исследовании абсолютного отказ от утверждений об отсутствии самобытия и прочем, а не отказ от всевозможных мнений. Поэтому те, кто при исследовании абсолютного признает отсутствие самобытия в качестве тезиса и доказывает как собственную точку зрения, они считают сватантриками. А тех, кто не признает этого и лишь отрицает чужие точки зрения, просангиками. Некоторые современники, мнящие себя матхьямиками-просангиками, говорят, из чего бы ни исходило бы мнение, из абсолютного или условного, мы не признаем его за собственную позицию даже условно. Если бы у нас имелась точка зрения, то мы бы были вынуждены признать и доказывающие ее примеры, и доводы, что превратило бы в нас в сватантриков. Поэтому просангики не имеют никакой собственной позиции. Но ведь в опровержении возражений сказано. Если бы у меня имелись какие-либо позиции, я бы допускал ошибки. Но так как у меня нет позиций, я совершенно свободен от ошибок. Если бы восприятием или по-иному обнаруживалось нечто самосущее, то следовало бы доказать его или отвергнуть. Но раз оно не обнаруживается, меня не в чем упрекнуть. И в 60 доводах сказано, великие личности матхьямики свободны от позиции и споров. Для тех, у кого нет даже собственной позиции, может ли существовать чужая точка зрения? И в Четверосотице. Кто не утверждает ни о бытии, ни о небытии, ни о бытии, ни бытии, тому, хоть и долго старался бы, возразить не сможешь. То есть у матхьямиков нет утверждений и позиций, как говорится в ясных словах. Матхьямику не следует делать самостоятельные заключения, ибо он не придерживается какого-либо особого мнения. И далее. Смысл, отклоняемый опровергающим выводом, связан с оппонентом, а не с нами, так как мы не выставляем тезисов. И во вхождении в срединность сказано, упрек подразумеваемым вопросом. Вы отрицаете, не касаясь отрицаемого, или же касаясь его, относится к тем, кто занимает определенную позицию, а поскольку мы таковой не имеем, к нам он не относится. То есть, поскольку у нас нет тезисов, нас нельзя обвинить в ошибках. Поэтому матхьямики считают все установленное установленным лишь для других. Ведь во вхождении в срединность говорится – как вы, читаматрины, полагаете, зависимое самосущей вещью, так мы, матхьямики, не признаем самосущего даже условно. Итак, хотя все эти вещи не существуют, для мира мы говорим существуют. И в опровержении возражений сказано: «Так как нечего отрицать, я ничего не отрицаю, поэтому, говоря отрицать, вы клевещете на меня». То есть у матхиамиков нет даже отрицания чужой точки зрения. В прошлом некоторые ученые-матхиамики Тибета, приверженцы наставника Чандракирти, убедительно опровергнув те мнения, что у матхиамиков нет собственных тезисов, и их обоснований достоверным познанием, излагали такую точку зрения. Отвергнув логическим исследованием представление об определяемых собственных характеристикой объектах и соответствующее восприятие и умозаключение, оба вида познания, которые доказываются принятыми за факт положениями теории познания, но условно признав не аналитическое, обыденное познание и его объекты, мы, матхиамики, представив оппонентам словесные доказательства, доказываем правильными аргументами смысл отсутствия истинного существования. Этим мы не становимся сватантриками, поскольку обходимся не аналитическим, обыденным познанием.